Внизу сонно набегало море. Я взял ее руку, прижал тоненькие пальцы к губам. «Зачем вы приехали?» «Я не буду говорить вам ни слова о любви, хорошо?» «Хорошо», — громко сказала Наташа, и больно сжала мою руку. «Хорошо, вы будете молчать, но я буду говорить о любви. Мне ведь можно?» До позднего вечера мы просидели на набережной. Наташа была как-то особенно возбуждена, нервно и временами задумчиво. Когда я провожал ее, она спросила меня дрогнувшим голосом: «Можно мне вас проводить до Алушты?» И посмотрела на меня виноватыми глазами. «Едем», — ответил я просто. «Завтра в 7 часов утра отходит катер. Я буду ждать на Малу». В темноте мы попрощались. Над морем медленно взошел поздний месяц. Мои шаги отдавались среди сонных садов. Когда начало светать, я быстро встал, оделся и подошел к окну. Густое море еще спало. На востоке, бросая на воду широкие блики, небо горело алой, еще бесцветной зарей. Я прошел в купальню. Вода была теплее воздуха. Ходили в ней стаями бычки и серебряные феринки. Я вздрагивал от холода. Первые червонные лучи солнца легким теплом упали на меня. Я напился чаю в трактире около порта и пошел к молу. На корме катера неподвижно висел флаг. Матрос чистил медные поручни на мостике. На красную бочку, брошенную на якорь среди гавани, садились чайки. Тонкие розовые облака подымались над горами. Я сел на чугунный причал. Было только 6 часов. Незадолго до отхода катера пришла Наташа. Море дрожало тысячами солнечных бликов. Катер был почти пуст. Ехали несколько татар, одинокая дама с подведенными глазами и седоусый плотный моряк. Быстро уходила Ялта. «Я поверила в то, что жизнь — фантастическая вещь», — сказала Наташа. «Вспомните вокзал в Архангельске, Торбьерсена с черной трубкой в зубах, ваши рассказы в Братовщине. Когда я впервые поверила в то, что мы живем в каком-то заманчивом круге неожиданных встреч, событий, переломов, душевных кризисов и перерождений, я почувствовала, какая тяжесть упала с моей души. Я попала в ваш водоворот, и теперь каждый день я жду неожиданностей. Может быть, завтра вы прогоните меня, или, может быть, завтра я стану прежней Наташей и буду издеваться над вами, как над своим рабом. Вы понимаете это? Жизнь потеряла свою реальность. Как гнилые звенья выпали ее законы, и сила каждого дня владеет мною, бросает меня из одной крайности в другую. То же и с вами. Я теперь уже ничего не боюсь. Я могу теперь прийти с вами на четвердак и поцеловать руки у Хатиджи. Я могу ударить вас, крикнуть вам какое-нибудь страшное оскорбление». Ее резко очерченные губы вздрогнули. «Если мне попадется ваша рукопись «Жизнь», я сожгу ее. Вы слышите? Спрячьте ее получше». «Зачем?» — спросил я и в упор посмотрел в ее вызывающие глаза. «Вы напишите другую. Обо мне», — повторила она громким шепотом. «Смотрите», — она отстегнула жемчужную брошь на белом шелковом платье. Под тонкой тканью вздрагивала смуглая девичья грудь. «Когда я тоскую о вас, я тогда хороша. Я люблю себя. И бешусь от сознания, что вы не видите меня в эти минуты». Она быстро встала и бросила жемчужную брошь в море. «Вашему морю», — сказала она, не оглядываясь, — «вашему родному черному морю». Она обернулась ко мне. Зайчики от волн играли на ее плаще. «Ну что?» — спросила она, и с тревогой и вызовом посмотрела на меня. «Если хотите, — ответил я медленно, — я напишу для вас пьесу. И там будет монолог в этом роде». Я закурил и облокотился на борт. Мы долго молчали. «Да, значит так», — тихо, словно про себя, сказала Наташа и провела рукой по глазам. В Алуште, когда мы сходили на берег, мне показалось, что ее слегка укачало. Пока я посылал за лошадьми, мы выпили кофе в дощатой хибарке на набережной. За кофе Наташа вздрогнула всем телом.